Какого черта он полез к этому Андрею с нравоучениями? В самом деле, как мальчишка. «Впрочем, не будем вдаваться в дебаты», — примирительно произнес он. «Лучше расскажите, что можете о вашем квартиросъемщике». «Я, право, не знаю». «У него были, по-вашему, враги?» «Как у всякого обычного человека наверняка, и как у дельца тем более, но он со мной не откровенничал. Друзьями мы не были, пару-тройку раз выпили с ним, и вся дружба». «Что-нибудь о его рекламном агентстве знаете? Чем они занимаются?» «Рекламой?» — удивился вопросу Андрей. Кис подавил подступающее раздражение. «Я догадался, хоть это и было трудно, что рекламное агентство делает рекламу. Я хотел бы узнать, для кого, как, какую». «Слушайте, я сейчас попробую найти его визитку, и то, что в ней написано, равно тому, что я знаю. Подождите», — бросил он, выходя из гостиной. Похоже, Кис все-таки достал этого Андрея, и выдержка, которой тот хвастался, начала изменять ему. Кис злорадно хмыкнул. Андрей вернулся с кусочком картона и протянул его Алексею. «Я туда съезжу», — сообщил Кис, разглядывая визитку. «Вот-вот, это будет лучше всего», — поддакнул Андрей. «Сейчас придушу», — подумал Кис. Андрей встал, давая понять, что вечер вопросов и ответов считается закрытым. «Вы с Александрой давно знакомы?» — проигнорировал жест хозяина Кис. Андрей, помявшись, неохотно сел обратно и, сделав заметные усилия, снова придал своему лицу любезное выражение. «Со студенческих лет по журфаку. Вы женаты?» «Нет, это имеет значение». «Какие у вас отношения с Александрой?» — не ответил на вопрос Андрея Кис. Андрей посмотрел на Киса с нескрываемым раздражением. «Достал его детектив, достал». Кис нежно улыбнулся ему в ответ и ласково повторил свой вопрос. «Так какие у вас отношения с Александрой?» Поколебавшись мгновение, видимо, решал, нахамить Кису или ответить спокойно, Андрей решился в пользу последнего и произнес сухо, нежно, дружески. «Она талантлива». «Угу», — мысленно согласился Кис. «Умна». «Угу». «Независима». «Угу». «Красива, наконец». «Угу, угу». «Редкая женщина». «Молодец, садись 5», — подумал Кис. «С минусом. Про стерву забыл». «Александра сотрудничает с вами, она ведь тоже журналистка». «Из этого не следует, что все журналисты непременно должны укреплять связи с общественностью различных предприятий». «Как понимать ваш ответ?» «Александра со мной не сотрудничала». «Допустим. Кто жил раньше в той квартире?» «Я. С родителями». «Они живы?» «Да, к счастью, живут за городом». «За высокими заборами с надежной охраной?» «Что-то в этом роде». «В вашей квартире есть третья комната». «Я ее оставил за собой», — подхватил Андрей. «Я держу там свои вещи, она всегда заперта». «У Тимура был ключ от нее?» «Нет». «А от квартиры у вас остались ключи?» «Нет, я отдал их Тимуру и никогда не приходил туда без его ведома». «Даже если вам нужно было что-то взять в квартире?» «Мне нечего там брать. Все, что нужно, я уже давно забрал. А в закрытой комнате хранится никому не нужная мебель и хлам, который я почему-то пожалел выбросить». «Александра бывала у вас на той квартире?» «Конечно, в студенческие годы». «Она была знакома с вашим жильцом Тимуром этим?» «Сомневаюсь, лично я их не знакомил». «Вы ей сказали, что жилец уехал в командировку?» «Было дело, она мне позвонила». «Когда?» быстро спросил Кис, словно пытаясь уловить несовпадение в словах Андрея и девушек. «Во вторник». «Она вам объяснила, почему интересуется вашим жильцом?» «Ксюша, ее младшая сестра, хочет снять квартиру. И Саша спрашивала у меня, не освободилась ли моя, ну, я объяснил». «Вы сказали ей, что ваш жилец уехал в командировку?» «Да, она спрашивала, когда он думает съезжать, да нельзя ли осмотреть квартиру, но я ей сказал, что вернется из командировки, спрошу». «Что она вам на это ответила?» «Почему вас интересует Саша? Вы ведь пришли спрашивать о моем жильце». В намерении Киса вовсе не входило посвящать этого шоколадного Андрея в историю сестер, и потому он только переспросил. «Что она вам ответила?» Андрей пожал плечами. «Спросила, когда вернется. Я ответил в эту пятницу». «Когда вы видели последний раз вашего жильца?» «В четверг на прошлой неделе. В пятницу он должен был уехать в Узбекистан». «За границу Тимур летал?» «Бывало». «Не знаете, летал ли он в прошлом году в Швейцарию?» «Не могу сказать». «Ладно», — сказал Кис, вставая, — «спасибо». Андрей с большим облегчением проводил их до дверей. На свежем воздухе, пронизанном октябрьским неярким солнцем, Кис вздохнул полной грудью. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и он бы задохнулся в шоколадных сумерках. Переговорив с Ваней по телефону и велев ему подтягиваться к дому на Бережковской набережной, Кис завел машину и произнес, глядя на Реми: «Врет?» «Не договаривает». «Где?» Реми подумал, пристегивая ремень. «С работой, раз. Но не знаю, интересует ли нас это. А два? Я не уверен. Все-таки. С жильцом. Совпадает. Знает больше, чем хочет это показать. Осторожничает. Деловой человек, зачем ему лишние хлопоты и опасные связи? Но что касается девушек, все сходится». «Тем лучше для них», — буркнул Кис и, попыхтев, добавил: «Ксюша твоя». «Наверное, и вправду никогда этого типа не видела. Он узбек наполовину. Если бы она это знала, то вряд ли рискнула бы настаивать, что никаких примет у него нет». «А это какой из себя узбек?» — поинтересовался Реми. «Монголоидный тип, что, как ты понимаешь, является весьма конкретной приметой». И, заметив краем глаза, как расплылось в довольной улыбке лицо Реми, воззвал с излишней суровостью: «Поехали». Глава 8. Ксюша была в полном смятении, не зная, какое заключение вынести, все к лучшему или все плохо. С одной стороны, не будь этой истории, она бы не только не сумела завести отношений с Реми, но не смогла бы вообще с ним познакомиться. Но, с другой стороны, ее раскрыли, разоблачили. Она, изо всех сил пытавшаяся быть загадочной, теперь как на ладони. Опять наивная, опять бесхитростная юная девица с удивленными круглыми глазами, без загадки, без тайны, которая так привлекает мужские сердца. И Реми теперь знает, что все это было наворочено только для него, и, небось, задается: «Вот, мол, какой я бесценный экземпляр! Ради меня девушка пошла на такое!» А как учит наставница Александра, это мужчина должен быть в роли догоняющего и охотника, а вовсе не наоборот. Как только за мужчиной начинает охотиться женщина, он, мужчина то есть, становится нахальным и самоуверенным и теряет интерес к женщине, позволяя ей в лучшем случае себя обхаживать. В общем, чем меньше мужчину мы любим, тем больше нравимся ему. И что же теперь будет, когда она так бездарно расписалась в своем желании покорить Реми? Вчера он был очень нежен с ней. как будто хотел ее успокоить, как маленького ребенка, который нашалил и теперь боится, что его будут ругать.